Затем начальник уезда велел старости стодворки сличить прежние показания свидетелей с нынешними, а затем стал допрашивать мать убитого Джан Ван и дядю убитого Джан Эра. Джан Ван рассказывала: «Мой муж Джан Да все время жил в деревне и умер 18 лет назад. Старший и второй сын тоже умерли. Остался у меня младший сын, его звали Джан Сань. В нынешнем году ему исполнилось 23 года, и он еще не был женат. Поскольку наша семья бедна, и у нас не было средств к существованию, мой сын поступил слугой в трактир семьи Ли. В тот день, когда было совершено преступление, из лавки к нам прибежал человек, который сообщил: «Ваш сын убит». О, мой господин, я чуть не умерла от горя. Побежала в трактир. Гляжу, мой сын лежит на полу. Из его разбитой головы течет кровь, и сам он еле дышит. Я бросилась к нему и стала расспрашивать, кто его ударил. Но он ничего не мог ответить и вскоре скончался. Не помня себя, я вцепилась в этого выродка, совершившего убийство. Служители Ямыня прикрикнули на женщину, чтобы она осторожнее выражалась. Джан Ван ударила челом и продолжала: «Умоляю вас, светлейший господин, не оставьте преступника безнаказанным. Ведь он убил моего единственного сына». Начальник уезда приказал увести ее, а сам стал расспрашивать слугу из трактира, принадлежавшего семье Ли. «Джан Сань был у вас в лавке в работниках?» «Не в работниках, а в половых», — отвечал тот. «В тот день, когда совершилось убийство, ты показывал, что Джан Саня убил Сюэ Пань чашкой», — продолжал начальник уезда. «Ты сам видел?» «Я в это время был за прилавком», — отвечал Ли Эр. «И только слышал, что кто-то в комнате для гостей требует вина. А потом раздался крик: „Беда, он убит“. Я побежал туда и увидел Джан Саня. Он лежал на полу и не мог произнести ни слова. Тогда я бросился к старости стодворки и известил мать пострадавшего. Как все произошло, я совсем не знаю, почтеннейший господин. Поэтому прошу вас допросить тех, кто находился в комнате для гостей. На следствии ты утверждал, что все видел собственными глазами, закричал начальник уезда. А сейчас говори, что ничего не знаешь. Я от страха говорил всякие глупости, отвечал Ли Эр. Служители Ямыня крикнули, чтобы он не болтал лишнего. Затем начальник вызвал Уляна. «Ты пил вино вместе с обвиняемым? Каким образом Сюэ Пань ударил пострадавшего? Говори правду». «В тот день я находился дома, и господин Сюэ Пань пригласил меня выпить вина», — стал рассказывать Улян. Ему показалось, что вино нехорошее, и он потребовал, чтобы Джан Сань заменил его. Но тот не соглашался. Тогда господин Сюэ Пань рассердился и выплеснул ему в лицо чашку вина. Однако чашка выскользнула из его рук и угодила Джан Саню по голове. Все это я видел собственными глазами. «Ерунда!» — вскричал начальник уезда. На месте преступления Сюэ Пань признался, что убил Джан Саня чашкой нарочно, А ты говоришь, что видел...